«Призрак в мире Марвел 11. Пролог. Конец ли? От боли, казалось бы, давно забытого ощущения, Джек пришел в себя. Во рту, впервые за долгое время, появился вкус крови, а каждый вздох сопровождался сиплым хрипом. Со второй попытки он открыл глаза, залитые запекшейся жижей, давно заменившие ему кровь, и огляделся. Первое, что бросилось ему в глаза, это стихающие отблески кроваво-красного свечения, затопившего мгновение назад все окружающие пространства. В попытке найти его источник взгляд стал вяло перемещаться с одного предмета на другой, пока не нашел гораздо более важный для нашего героя момент. Несколько длинных, примерно в локоть длиной, арматуры или, что более вероятно, сломанного металлического забора. Столь обыденный для рушащегося помещения объект был бы совершенно скучен и банален, если бы не один маленький нюанс. Проклятые железки торчали прямо из груди в обрамлении осколков ребер и клочьев одежды, мяса и собственных легких. Сразу стали понятны и сиплые хрипы, и пенящаяся кровь на губах. Угасающий мозг признал, что с такими ранами не живут, да и сознание держится только на остатках кислорода в полусинтетической крови. Легкая ухмылка тронула почти мертвые губы. Стало страшно и смешно от того, что впервые сознание, столь четкое и ясное, не подтачиваемое волнами образов и чужеродных идей, вернулось на мгновение перед самой смертью, давая возможность осознать, что сам разрушил все, что создавал долгие годы и едва не погубил то, ради чего все эти жертвы и были принесены. Одно радовало, что решение, принятое несколько лет назад, в очередной раз дало свои плоды, что столь непослушный, непокорный и просто противоречивый инструмент снова доказал свою пользу и не позволил руке, его направлявшей, погубить все, что можно. Велотекущие мысли о решениях и путях, а также о том, что будь у него возможность, он прошел бы его снова, от начала и до конца, несмотря на методы и средства. Ведь цель действительно стоила всего того, что ради нее пришлось совершить. А методы? Ну что же, как он уже говорил когда-то, спасение тоже имеет цену. Судите нас не потому, как мы действуем, а потому, к чему стремимся. Очередная вспышка красного свечения окончательно погасила сознание нашего героя, а тело буквально расщепило на элементарные частицы последовавшим за вспышкой взрывом и натуральным танцем гравитационных полей. Глава 1. Или новое начало? Первым вернулось обоняние. Резкий и отдающий химией запах ворвался в сознание. Больше всего он напоминал запах полевого госпиталя, в которых мне пришлось побывать не один раз. Сквозь запахи антисептиков и лекарств пробивались запахи пота, крови и испражнений. Зрение, после краткого мига прояснения, пропало снова, как будто рубильником включили слух. Крики раненых, звуки далеких перестрелок и топот санитаров, которые, сбиваясь с ног, сновали с носилками между ранеными. Среди этих, столь привычных бывшему наемнику звуков, выделялся тихий плач и причитание какой-то женщины, что сидела около моей койки. Сознание, измотанное переживаниями, болью и слабостью, погасло вновь. Джудит МакГриф, не старая еще женщина, сидела в полевом госпитале, который развернули в центральном парке Нью-Йорка. Крики раненых и невыносимый запах игнорировались ею, как нечто несущественное. Ведь прямо перед ней лежал сын, самое ценное и любимое создание на всем белом свете. Лежал и мог умереть в любой момент, а она, доктор медицинских наук, ничем не могла помочь. Единственное, что ей оставалось, это ждать, пока врачи смогут прооперировать ее сына. Ждать и держать наготове бинты, чтобы хоть как-то сдержать непослушную кровь внутри ее сына, если медицинский гель не справится со своим предназначением. Несмотря на несомненный приоритет детей и мужчин в оказании помощи, Джуди не знала, когда ее сын попадет на операционный стол, настолько велико было число пострадавших. Каждая пара санитаров, идущих в ее направлении, заставляла ее вздрагивать с надеждой провожать их взглядом, а вдруг они идут к ее сыну, а вдруг они отнесут его на операционный стол и он будет спасен, а не умрет на ее руках. И тем больше боли и отчаяния поселялось в ее душе, когда они забирали не его. Но вдруг очередная пара санитаров остановилась около них и быстрыми и немного дерганными движениями погрузили Джека на носилки. Джуди пришлось прикусить до крови губу, чтобы не закричать на этих дурех. Идя за ними, она едва не вбежала в операционную, когда дежурящая у входа военная не остановила ее. «Стойте, дальше вам нельзя, но это мой сын, я не могу его бросить». «Успокойтесь, своим волнением вы ничем ему не поможете, а только подвергнете дополнительному риску». «Но, как же, Я могу помочь. Я, у меня медицинское образование. Я могу ассистировать или, хотя бы, подавать инструменты. Нет и точка. Я знаю хирурга и знаю его команду. Пусть они и устали, но они профессионалы и все сделают правильно. А теперь успокойтесь. Если хотите, могу дать сигарету. Интересует? Да подавитесь вы своей сигаретой. Ну не хотите так не хотите, но я вас все равно не пущу в операционную, а успокоиться и привести нервы в порядок поможет. Дьявол с вами, давайте вашу сигарету. Боже, какой же это омерзительный день. Могу я остаться здесь? Конечно, заодно продиктуете мне данные на вашего сына, а я заполню карту на него. Все-таки я не столько охранник, сколько администратор. Закончив с заполнением анкеты, Джудит отошла в сторону и просто осела на землю, привалившись спиной к стенке контейнера и стала смотреть на выход из палатки хирурга. Посмотрев на помятую, но все еще целую сигарету, она решила, что всегда сможет снова бросить курить, как бросила, когда забеременела. С первой затяжкой в тяжелой от усталости голове снова стали проноситься мысли о произошедших событиях. Этот день стал квинтэссенцией того безумия, что творилось в мире в последнюю неделю. Сначала землетрясение уничтожило какую-то заштатную авиабазу, затем какой-то фанатик устроил бойню в Штутгарте, а теперь еще и полноценное вторжение инопланетян прямо в центре Нью-Йорка. Эти уродки на летающих червях появились прямо над башней Старка и начали убивать всех, кто попадался им на пути. А ведь день так хорошо начинался. Ее сын, ее плоть и кровь, обрадовал ее письмом о получении стипендии от Оскарп на обучение в любом университете страны. Конечно, она и сама могла бы выбить для него эту стипендию или просто оплатить обучение, ведь заместителю начальника отдела биологических исследований Оскарп положены неплохие льготы и приличная зарплата, но тем приятнее было то, что ее сыну достался ее интеллект и желание учиться. Узнав об этом, она тут же решила отпроситься с работы и отпраздновать это знаменательное событие. Ну кто мог знать, что веселый и радостный шоппинг превратится в забег на выживание по рушащемуся торговому центру. И когда все, казалось бы, закончилось, прямо перед ними приземлились эти чудовища. Полицейской, которая попыталась выстрелить в них, они ударом бронированного кулака просто размозжили голову, расплескав мозг и осколки костей по застывшей за ней толпе, а после тычками своих то ли копий, то ли ружей начали сгонять людей в кучу. Когда толпу ударами погнали в сторону какого-то банка, люди увидели пролетевший над ними дымный след, что скрылся в воронке портала, раскрывшейся над городом. После нескольких секунд монстры вокруг стали падать, как игрушки, в которых закончился заряд. Толпа, только почувствовавшая облегчение, была сметена каким-то упавшим с небес объектом. Это летающие мотоциклы пришельцев посыпались с неба подобно граду вслед за своими седоками. Джуди и Джек только чудом не попали под первый из них. Очередной забег со смертью начинался. Почти добежав до спуска в метро, наши герои были сметены ударной волной от близлежащего взрыва. Джуди пришла в себя от истошного крика сына. Подняв гудящую голову, она увидела ужасную картину. Джек, которого взрывная волна отшвырнула на кучу обломков, жутко кричал, зажимая торчащую из правого бока железку, порвавшую ткань футболки и пробившую его насквозь. Дальнейшие события слились для Джуди в какое-то разноцветное покрывало из обрывком мест и событий. Вот из входа в метро выбегает пожарная, вот какая-то однорукая и смутно знакомая женщина показывает пожарной, как бинтовать Джека, а вот спасатели вывозят их в парк и кладут сына на койку среди таких же раненых. От воспоминаний ее отвлекла тряска. Сфокусировав взгляд, Джудит увидела военную, что заполняла ранее анкету, а теперь зачем-то трясла ее за плечо. «Мэм, прошу, ответьте, вы в порядке?» «А, что?» «Да, да, конечно. Слава богу, я по поводу вашего сына, Джек. А боже, что с ним? Прошу, ответьте, отвечайте. Ну же, ну». «Тихо, успокойтесь, для этого я и пришла. Его прооперировали и его жизни ничего не угрожает в текущий момент. Если не будете истерить как молоденький мальчишка, а поторопитесь, то сможете уехать с ним на скорой, которая отвезет его в больничный стационар. Простите, я не должна была, забудьте. Я все понимаю, вон санитарки уже выкатывают вашего сына. Поспешите, спасибо». Глава 2. Пробуждение. Пов Джек, новое пробуждение было гораздо приятнее предыдущего. Несмотря на запах больницы, запаха крови или криков раненых не было. Голову обдавал прохладный ветерок откуда-то сверху, а слух улавливал только свое сиплое дыхание. Первая попытка открыть глаза не увенчалась успехом, но вторая была куда успешнее. Зрение было непривычно мутным, а сфокусироваться никак не удавалось. Попытка привычным жестом ощупать глаза привела к неожиданным открытиям. Глаза, под моими пальцами совершенно обычные, человеческие глаза, которым очень не понравилось, что в них тыкают своими кривыми пальцами. Но ведь их давно заменили импланты. Дальнейшее ощупывание лишь добавило новых странностей. Шрамы, полученные еще на Шансе, отсутствовали, зато из левой ноги торчали какие-то штыри, образующие цилиндрообразный каркас. Короткие, аккуратные волосы превратились в длинную гриву, подобную той, что была у его помощницы, а ногти были покрыты каким-то лаком. Наконец-то пришедшее в норму зрение добавило новых поводов для размышлений. Ни одного голоэкрана или кнопки, допотопная экранная панель на стене и столь же древнее оборудование вокруг. Если бы не отсутствие шрамов и синтетики, то можно было бы подумать, что меня лечат в какой-то больнице захолустной колонии, но даже так это невозможно, ведь я был на орбите Земли, когда Шепард изобразил из меня бабочку на булавке своим толчком. Стоп. Шепард, орбита, цитадель, жнецы, смерть. Короткие размышления прервались потоком образов, сменяющих друг друга. Вот я дерусь за лишнюю пайку в детдоме и тут же задуваю свечи на шикарном торте. Вот я впервые перерезал глотку и обобрал карманы педофила, которого приманили на малышку из девичьей группы, и одновременно читаю стишок про солнце на сцене в какой-то школе. Образы стали накатывать все быстрее и быстрее, пока в один момент одна цепочка образов не прервалась на моменте побега от каких-то ксеносов. Осталась только одна, моя собственная память наемничества, война на Шансе и контракт с Уильямсоном, забег за чертовым артефактом жнецов, как я теперь понимаю, основание Цербера и долгий путь к власти, огромное количество интриг и преступлений ради блага человечества и появление первого жнеца, первый подвиг Шепарда и его смерть, судорожные попытки заполучить тело, а потом и превратить кусок плохо прожаренного мяса в кусок ушибленного на голову героя, расследование похищения из колонии и натравливание Шепарда на нужные объекты, поиски базы коллекционеров и ее эксплуатация, и одурманивание. Только сейчас, когда в организме не осталось ни единой сложной синтетики, становится очевидным. Желая управлять жнецами, я сам стал их марионеткой. Как иронично. Ладно, хватит заниматься самокопанием, надо понять, где я и самое главное, как я здесь оказался. Еще раз оглядев комнату, я решил осмотреться из окна, видневшегося через ткань штор, но попытка встать ни к чему не привела. С ужасом я ощупал свои ноги и понял две вещи. Я не могу ими пошевелить, но все же ощущаю, что не может не радовать. Оказаться парализованным по пояс в условиях неизвестной обстановки с моей репутацией смерти подобно, особенно после последних событий. Попытки размять ноги ни к чему не привели, и было решено ползти к окну на руках, благо руки слушаются прекрасно, а палата невелика. Вытащив из руки капельницу и кое-как съехав с койки, я пополз к окну. Попытавшись подняться, я понял, что давно не чувствовал себя столь беспомощно. Но начавшаяся было подниматься злость была смыта натуральным шоком, когда я увидел пейзаж за окном. Это был город времен 20-21 веков. Если ранее непонятно откуда взявшиеся образы можно было проигнорировать, а учитывая опыт одурманивания и протеанских артефактов то и нужно, то теперь они становились единственным источником информации о мире. Особенно если учесть отраженное в оконном стекле лицо, столь похожие на меня в юношестве и все же не мое. Попытка систематизировать воспоминания привела меня к неожиданным и очень неоднозначным выводам. Первое, я умер и переродился. Неизвестно, попала ли моя душа в опустевшую оболочку или наоборот вспомнила опыт прошлой жизни. В целом это не столь важно, важнее другое, одинок ли я в подобном опыте, ведь врагов я на тот свет отправил немало, и было бы неудобно тратить ресурсы на их повторное устранение, особенно с учетом, что смерть теперь не стопроцентный вариант. Второе, пусть я оказался на Земле и даже сравнительно недалеко в масштабах планеты от своего места рождения, но это точно не моя родная планета. Как минимум об этом говорит чудовищное соотношение мужчин к женщинам и соответствующее смещение ведущей роли от мужчин к женщинам, а как максимум натуральный паноптикум, которого точно не было до момента встречи с пространством цитадели. Мутанты, сверхлюди, маги, вампиры и, как вишенка на торте, ксеносы. С одной стороны, наличие такого разнообразия однозначно говорит, что новому Церберу быть, но с другой, теперь точно потребуется переработка идеологии. Как раньше было проще. Есть мы, есть ксеносы. Ксеносов можно использовать, можно истребить или просто проигнорировать. Главное, что человечество должно возвышаться над ними и быть, если не главным и единственным, то, хотя бы, первым среди равных. Да, на показ выставлялось другое, только победа и единоличное правление. Но будем реалистами и ставить реальные цели. Теперь же можно сказать одно. Война первого контакта снова состоялась и человечество снова едва не проиграло. Только наличие суперов и щита спасло землян от порабощения. Но иначе как чудом подобное не назовешь. Ведь дымный след, промелькнувший за пару мгновений до ранения, был подозрительно похож на тактическую ракету, а отсутствие других ракет говорит лишь о том, что запустивший ее считал, что и одной должно было хватить, а значит, выживание города уже не играло решающего значения. Все мысли о судьбах мира были отодвинуты на ближайшее будущее из-за одного простого обстоятельства. Ранее почти незаметное желание посетить уборную стало усиливаться и скоро подошло бы к точке невозврата. Конечно, можно было бы воспользоваться уткой, лежащей на кровати, но это претило чувству самоуважения и достоинству человека, который ранее держал руку на пульсе целой расы, а влияние простиралось на многие планеты и звездные системы. Да, контроль был незримым, непрямым и неофициальным, но какая разница, находится ли один из гроссмейстеров мира в тени или на виду. Но даже эти мысли о величии были прерваны банальными позывами в туалет, а значит, стоит взять волю в кулак и доползти до проклятой уборной. Короткое, но полное экспрессии сквозь зубы путешествие завершилось условным успехом. С одной стороны, удалось оправиться, не испоганив себя и окружение, а с другой, тихо вернуться уже не вышло. Руки, ранее не знавшие напряженного труда, подломились и в попытке хоть как-то остановить падение зацепились за прикроватный столик. Что это за шум? Опять окно закрыть забыли или положили? Что не так? Оторвать бы руки этим уборщицам, что не могут сделать все по-человечески. Пробормотала вошедшая в палату медсестра. О боже! Заметив меня, она изменилась в лице и, быстро крикнув в коридор: «Доктор Джонс, скорее сюда!» МакГриев из 15 палаты пришел в сознание, ринулась поднимать меня. «Что же ты так, мальчик? Зачем?» «Упал, бедненький, но ничего, сейчас мы тебя поднимем, и врач подойдет, все хорошо, не волнуйся». Перестав слушать эти бессвязные причитания и вяло помогая медсестре себя взгромоздить на кровать, я задумался о произошедшем. Похоже, прежний Джек МакГриев не утруждал себя физическим развитием, и это может стать серьезной проблемой в мире, где существуют разумные, которым по силам порвать танк на несколько кусков поменьше. Что здесь произошло? Грин, почему вы орете на все отделения как умалишенная? Судя по всему, это тот самый, та самая доктор Джонс, которую позвала медсестра. По голосу сначала было не понять, а обзор на дверь перекрыла медсестра, которая сейчас вставляла мне в руку новые катетеры. Новое действующее лицо подозрительно напоминало мне Удину своим тоном и манерой смотреть на окружающих. «Доктор Джонс, я услышала шум из палаты и пошла проверить. Захожу и вижу, мальчик с кровати упал, подняться не может, бедненький, вот я сразу вас позвала и подняла его. Во-первых, не мальчик, а пациент, соблюдайте врачебную этику в разговоре, да, точно женская версия Удины. Во-вторых, пациент МакГриев не упал, а сам сполз с кровати и, по-видимому, сходил в туалет и вернулся обратно. А значит, вы, сестра Грин, халатно следите за пациентами, раз только сейчас заметили, что с пациентом что-то случилось. Я ведь правильно описала ваше приключение, мистер МакГриев? Да, но я прошу прощения, просто решил не доставлять неудобств персоналу и решил обойтись своими силами в походе в туалет. Не думаю, что сестра Грин, да, в чем-то виновата. Конечно, мне было совершенно наплевать на медсестру, но судя по ногам, лежать мне тут еще долго, а навести мосты с человеком, которого можно будет попросить об одолжениях, необходимо. А с этой Мегерой Джонс совершенно бесполезно говорить с позиции слабого или подопечного. Рассуждение о том, как персонал выполняет свои обязанности, оставьте для тех, кто в этом разбирается и должен заниматься, мистер МакГриев. А сейчас, сколь вы бодры и настроены на разговор, нам стоит провести опрос и осмотр, а сестра Грин пока принесет вам легкий, специально для вас, Грин, повторюсь, легкий обед. Все же после нескольких дней питания через трубку не стоит напрягать желудок. Осмотр и беседа с врачом прояснили ряд моментов. Как оказалось, МакГриев едва не закончил так же, как и Харпер, а именно едва не погиб, как бабочка на булавке. Куски арматуры, которые вытащили из меня, повредили мне часть позвоночника и чудом разминулись с жизненно важными органами. Конечно, кусок кишечника пришлось удалить, но это не самая страшная потеря в моем состоянии. Куда серьезнее обстояли дела с подвижностью. Арматура не перебила позвоночник только чудом, но все равно повредила его крайне серьезно. Плюс еще и травмы, полученные от удара о камни. Как сказала Джонс, подвижность ног и контроль к вам вернется, мистер МакГриф, но как быстро и в каком объеме, этого я вам сказать не могу. Вам еще повезло, что своим путешествием вы не только не доломали свою спину, но даже швы на ней не раскрылись. На фоне этого трещины в ребрах и перелом ноги уже не выглядит так страшно, а все те перемещения по палате получились только из-за обезболивающего, которое было в капельнице. Выходя из комнаты, доктор сказала: «Отдыхайте и поешьте, мистер МакГриф. О вашем пробуждении вашу мать я извещу в ближайшее время», и ушла, оставив меня наедине с обедом. Глава 3. Знакомство с миром. Джек. Принесенный медсестрой обед закончился подозрительно быстро. Хотя чему удивляться, сложно назвать пустой бульон полноценным блюдом. Когда посуду унесли, в палате наступила тишина, изредка нарушаемая шелестом штор под кондиционером. Игра света и тени, порождаемая их движением, настраивала на размышления. Ненадолго всплывшая ностальгия по кабинету на станции Кронос была безжалостно сметена на задворки сознания, как элемент, бесполезный в текущий момент. Стоило сосредоточиться на своем положении и распланировать ближайшие шаги. Как ни странно, но единственным, что совершенно не претерпело изменений, была идея о человеческом превосходстве и понимании цены его достижения. Первостепенное значение имела задача по интеграции в общество. С одной стороны, все упрощалось за счет схожести истории и культуры. Весь прогресс человечества в родном мире был сугубо техническим. Социум же не претерпел особенных изменений с 20 века. С другой стороны, имелось два принципиальных различия – демография и суперы. В истории мира меня Харпера были периоды перекоса соотношения полов. Войны были их главным источником, но ни один такой период не был столь долгим и всеобъемлющим. Из памяти мальчишки становилось очевидно, что естественным образом такого получиться не могло. Даже местные ученые давно заметили это и били тревогу. Да что далеко ходить, мать парня работала в отделе смежном с тем, что изучал данный вопрос, но по общеизвестным источникам создавалась картина полной неизвестности данного явления. Все это наводило на мысли о возможности применения аналогов генофага, пусть и более мягкого, чем примененный против Краганов. Пока это не более чем гипотеза, но стоит сохранить в памяти, чтобы проверить в будущем. И если она подтвердится, что же, просто кто-то перейдет из группы возможно полезных в группу подлежащих тотальному уничтожению. Ложкой меда в намечающейся бочке дегтя были суперы. Пусть мне о них было известно только по репортажам по телевизору или статьям в газетах, направление виделось крайне перспективным. Сама возможность использовать готовые решения при создании собственных сверхлюдей уже обещала немалую выгоду. Разумеется, это направление потребует на себя много ресурсов, как материальных, так и людских. Но это уже не новые методы отработаны. Набрать добровольцев в мире, разрываемом конфликтами и впервые столкнувшимся с ксеносами, проблемы не составит. А если я ошибаюсь, что же, доброволец не обязан быть добровольным, да и знать о своем участии ему, в принципе, тоже не обязательно. Ладно, помечтали и хватит. Можно сколько угодно мечтать о славном будущем или предаваться ностальгии по ушедшему прошлому. Но все это бесполезно без организации, а ее у меня нет. Что мы имеем на данный момент? Денег нет, связи нет, своей или заемной силы тоже нет. С другой стороны, уже есть немалый опыт, есть навыки, наработанные как до создания Цербера, так и в процессе технологии. Пусть я не был ученым или техником, но руку на пульсе исследований держал. Да тут даже не слышали про нулевой элемент и, вполне возможно, его даже не существует. Но Цербер изучал не только и даже не столько нулевой элемент, а знание о неработающих или невоплотимых в металлу концепциях может быть ценнее, чем даже полностью рабочая теория, ведь они помогут избежать тупиковых решений. Но самое главное – идея. Идея, что сплотит разрозненное человечество и приведет его к величию. Если подумать, то получается, что в этот раз у меня куда более удачная позиция для старта, чем в первый раз, а значит, надо все спланировать еще тщательнее, чтобы на полную воспользоваться всеми преимуществами и нивелировать недостатки. Итогом планирования стал даже не план, а набросок плана на будущее. Первым делом необходимо встроиться в общество, для него необходимо не вызвать сильных подозрений у матери. Мда, Казалось бы, что это слово должно затрагивать какие-то струны в моей душе, но, ничего, эта женщина, Джудит МакГриф, была мне интересна только как временный помощник, имеющий доступ к свежим биотехнологиям и финансам. Ничего более она мне предоставить не способна, и возникает вопрос, а стоит ли оставлять ее в живых после исчерпания полезности, но это вопрос будущего, а пока стоит подготовиться к ее визиту и продумать линию поведения, чтобы не вызвать подозрений. Из воспоминаний складывается впечатление, что она слабо знала Джека, пропадая целыми днями на работе, пусть и любила его. Сам Джек был робким и стеснительным парнем, что однозначно играет мне на руку. Если я изображу отстраненность и замкнутость, то она все спишет на последствия травмы и шок от произошедших событий. На эту версию сыграет и менталитет местных мужчин, которых и мужчинами то назвать язык не повернется. Но ничего, и не с таким материалом доводилось работать. Следующей ступенью станет поступление по стипендии, что так любезно оставил мне в наследство Джек. Тут уж выбор очевиден. Информационные технологии. Мои собственные навыки помогут быстрее освоиться в местных технологиях, а местная сеть даст мне и деньги, и влияние. А самое главное, позволит с самого начала контролировать создание собственной сети. Качественная анонимность и внутренняя безопасность не позволит наступить на те же грабли, когда серый посредник знал о ситуации в моей организации немногим хуже меня. А ведь эта идея, на первых порах именно торговля информацией, позволит набрать необходимое, да и после не стоит допускать появление подобной неподконтрольной структуры. Теперь же остался только один момент, к которому мне не хотелось приступать, а именно здоровье. Фактически я инвалид с неясными перспективами выздоровления. Не сказал бы, что это так важно, но вначале это может здорово затормозить реализацию моих планов. Все же отсутствие возможности лично выполнить многие действия вынуждает искать помощников, а найти хоть сколько-нибудь полезного подчиненного дело непростое. Конечно, можно использовать одноразовых наемников, но ни верности, ни гарантии качества я не получу. Мда, я уже и забыл, с каким трудом создавался Цербер, но ничего, я прошел этот путь один раз, пройду и второй. Размышления о будущем названии организации были прерваны буквально влетевшей в палату женщиной. «Сынок, ты проснулся, слава богу. Скажи, как ты?» Я сорвалась, как только получила звонок от твоего врача. «Чертовы пробки! Ну не молчи же, скажи хоть что-то, прошу». Джудит, несколькими часами ранее, уже который день Джудит МакГриф представляла собой бледную тень самой себя. Почти все сотрудники крыла биотехнических разработок Аскарп смотрели на нее с нескрываемым сочувствием. Едва не потерять единственного сына, а после ждать момента, когда он придет в себя, такого ей не стали бы желать даже самые злостные завистницы и конкурентки. В мире, где просто найти пару непросто, а завести ребенка уже чудо, проблемы ребенка не оставляли равнодушным никого. Окружающие пытались поддержать Джуди, но она просто отстранилась от окружающих, погрузившись в работу. Потому картина, увиденная на входе в здание, особенно потрясла видевших ее. Уткнувшаяся в бумаге Джудит сходу налетела на кого-то, стоящего в дверном проходе. Неожиданным препятствием оказалась Корнелия Коннорс, глава смежного отдела. От удара бумаги, удерживаемые Корнелией, разлетелись по полу. Ее несколько дней не было на работе, и первый же день начался с такого происшествия. «Ох, Корнелия, прости меня, я тебя не заметила. Сейчас я помогу собрать». «Ничего, ты всегда была задумчива чрезмерно, да и читать на ходу не самое разумное решение. Прости, я не специально. Да говорю тебе, ничего страшного. Лучше скажи, как твой сын? Когда я вас видела в последний раз, вы были просто в отвратительном состоянии. Но, как, когда ты нас видела? Не помнишь? Ну, неудивительно. В тот момент ты едва соображала из-за легкой контузии. Я помогала с перевязкой твоего сына в тот день, в метро. Действительно, я только сейчас осознала, что та фигура была мне знакома. Ох, Корнелия, я твоя должница. Как сказали хирурги, мой сын дожил до операционного стола только благодаря твоей перевязке. Бедный Джеки. За что же? Он же ни в чем не виноват. Последние слова уже перемежались всхлипами и капающими слезами. Так, идем в мой кабинет, и ты там поплачешь, а потом все расскажешь. Потом, после рентгена, мне сказали, что поврежден позвоночный столб, и неизвестно, будет ли он ходить когда-либо. Мда, врагу не пожелаешь того, что выпало на твою долю, Джуд. Прости за то, что подняла эту тему. Ничего, Не ты так, кто-нибудь другой. Мне действительно стоило выговориться. В кабинете повисло неловкое молчание. Две старые подруги-соперницы не знали, что сказать друг другу. Корни, скажи, а где ты была эти дни? Я несколько выпала из обстановки, погрузившись в работу. Ничего, не самый плохой способ забыться, между прочим. Как бывший военврач утверждаю, я дома на больничном лежала. Я же тоже попала под осколки, и пусть раны мелкие были, но больничные мне выписали. Посидела с семьей по-человечески в кои-то веки. Похоже, этот день потрепал всех нас. Тут ты права. Снова начинающееся молчание прервал телефонный звонок. Макгриев слушает. Кто это? Добрый день, вас беспокоит доктор Джонс из госпиталя. Ваш сын пришел в себя и сейчас его здоровье вне опасности. Вы можете посетить его сегодня до 8 вечера. До свидания. Договорив, звонившая почти мгновенно повесила трубку. Ну что же, похоже, у тебя появились более важные планы на сегодня. Усмехнулась Корнелия. Иди, я предупрежу шефа, она поймет. Спасибо, спасибо, спасибо. Я побежала. Джек, текущий момент. Похоже, она буквально неслась через весь город, а затем бежала по больнице, иначе столь запыхавшееся лицо не объяснить. Только войдя, она сразу же завалила меня кучей несвязных вопросов. Теперь главное не ошибиться и не переиграть. Я в порядке, насколько это возможно. Прости, что заставил волноваться, а теперь чуть-чуть надрывных ноток в голос. Я так испугался за тебя, за себя. Ну же, сынок, не плачь. Теперь все наладится, все прошло, все позади. А теперь изобразим истеричку. Позади, позади. Да я не знаю, смогу ли я ходить. И эти шрамы. Я же теперь урод. Самому неприятно изображать из себя какого-то альтернативно ориентированного, но иначе нельзя. Иначе смена характера и поведения точно насторожит ее. Прошу, сынок, не надо. Ты у меня самый красивый ребенок на свете. Все будет хорошо. И ходить ты начнешь буквально через несколько месяцев. Я обещаю. А вот такое обещание уже интересно. Однозначно это Джуди ценный актив. А не поспешил ли я ее относить к малополезным активам? Теперь точно надо подробнее разузнать о ее работе. Ведь даже в Цербере такие повреждения были очень сложны в лечении. А ведь медицина там шагнула куда дальше. Ладно, надо завершать спектакль. А значит, нужна красивая точка. Правда, и слез в голос, и просто выдавить пару слезинок не помешает. Правда, все, она готова и сейчас заплачет. Сейчас поплачем вместе, и никаких сомнений у нее не будет. Спустя четверть часа совместные рыдания закончились, и мы смогли поговорить. Я расспрашивал ее о том, как она собирается поставить меня на ноги, и ответ меня обескуражил. Оказывается, один отдел в ее компании занимается изучением регенерации, и даже получил достойные результаты. Пусть пока вырастить конечность им не удалось, да и сыворотка требовала индивидуальной подгонки, но это и не важно. Разрывы в нервной ткани точно этой сыворотке проблем не доставит, а подгонкой под меня займется и вовсе ее автор. Удивительно. Для воскрешения Шепарда пришлось брать технологии со всех концов известной галактики, нанимать ксеносов-специалистов, потратить 2 года и 4 миллиарда кредитов. А тут, да, конечно, это не воскрешение, но и затраты и ресурсы совершенно на ином уровне. Тут соотношение цена-результат совершенно иное, и далеко не в пользу Лазаря. Немного отойдя от подобных новостей, я стал куда внимательнее слушать мать. Но, к сожалению, ничего столь же важного я не услышал. Аккуратно поделившись идеей о поступлении на программиста, ожидал услышать какие-то вопросы, но, как ни удивительно, был поддержан, и меня даже пообещали порекомендовать знакомой преподавательнице из университета города. Да, однозначно ценное приобретение. О верности и обожании заставляют задуматься, о вербовке в организацию. Когда время посещения закончилось и Джудит ушла, я был вымотан морально и физически. Покопавшись в телефоне, который она отдала мне, я окончательно определился с названием организации. Решил не отходить от традиции и назваться именем мифического пса. Только теперь взял за основу скандинавскую мифологию, ведь, как оказалось, Асгард тоже вполне реальное место, а потому имя пса, стерегущего мир мертвых, будет понятно и за пределами нашей планеты. А мое послание, которое я опубликую сегодня ночью, станет тем ревом, что провозглашает Рагнарёк. Спустя неделю после нападения инопланетян на Нью-Йорк, ночью в сети появилось послание, опубликованное на двух языках неким анонимом. Отправителя выслеживать не стали, так как у Шайтея были более важные проблемы, чем какой-то онлайн-манифестант, а те, кто все же попытался найти источник, заплутали среди множества электронных следов, ведущих в никуда. Но это сообщение стало отправной точкой в создании организации, позднее известной как ГАРМ. Темное время грядет для человечества, и оно будет подвергнуто испытаниям. Пока мы не знаем, кто нас испытывает и зачем, человеческая раса должна противостоять сложностям, как и всегда было. Мы добьемся успеха, ибо любое другое решение было бы бесчеловечным. Мы будем изучать тьму космоса и освещать ее, ибо есть технологии и инструменты, которыми не только можно, но и нужно владеть, дабы выжить. Дело не только в выживании, ведь таким образом можно просто сделать человечество лучше. В конце концов люди займут свое законное место в галактике. Глава 4. Можете звать меня Джек. Ну что, боец, готов? С усмешкой спросила меня Корнелия Коннорс. Да, я готов. Насколько можно быть вообще к этому готовым? Не бойся, не буду спорить, процедура ожидается не из приятных, да и сыворотку ранее на людях не испытывали. Конечно, на приматах мы ее испытали, но с полноценными клиническими испытаниями это не идет ни в какое сравнение. Но и альтернативы у тебя гораздо более неприятные. Говорю же, я полностью осознаю риски и готов к ним. Не надо пытаться успокоить меня. Я достаточно спокоен для трезвой оценки, а остаточный мандраж все равно не перебороть. Да, а сила воли у тебя определенно есть, парень. Хорошо, я начинаю финальную проверку и можем приступать. Полежи пока здесь и никуда не уходи. Мда, а чувство юмора у этой леди определенно своеобразное. Сложно куда-то уйти, будучи намертво зафиксированным на поворотном каркасе. Но зато появилось время снова обдумать последние события, чтобы хоть как-то отрешиться от неприятных ощущений скованности и холодящего кожу металла. С Корнелией Коннорс меня познакомила мать. Как оказалось, эта примечательная особа уже один раз спасла мне жизнь. Именно благодаря ее навыкам полевого медика мне удалось дожить до операционной. И она же обещала вернуть мне способность ходить. Прошу, можете объяснить мне еще раз, что вы собираетесь со мной сделать? Разумеется, ведь ты, как первый испытатель, имеешь право знать. Ты, конечно, не Нилетта Армстронг, но все же, Корнелия. Ладно, ладно, Джу, не заводись. Парню не помешает немного положительных эмоций. Это не та тема, над которой можно шутить. Да как ты? Хватит, не заводитесь. Прошу, миссис Коннорс, продолжайте. Начинающуюся перепалку следовало пресекать в зародыше. А сынок-то у тебя волевой, Джу, и просто Корнелия, юноша. Все же мы станем довольно близки в скором будущем. Ведь связь ученого и подопытного почти как между матерью и ребенком. Корнелия, все-все-все. Ладно, а теперь серьезно. Я собираюсь испытать на тебе сыворотку, направленную на повышение регенеративных способностей организма. Для этого следует провести ряд инъекций в основные мышечные и нервные центры. Процедура будет крайне болезненной и неприятной. Обезболивающие применить не удастся, так как оно может нарушить прохождение нервных импульсов, что приведет к непредсказуемым последствиям, вплоть до полного паралича. Также тебе придется проходить процедуру в сознании, так как ряд уколов придется на кору головного мозга. Да, процедура намечается еще та, но оно того стоит. Но вы сказали про повышение регенерации. Это что же, я смогу отращивать потерянные конечности? К сожалению, нет. В основе сыворотки лежит ДНК медузы. Эта версия сыворотки только подстегнет естественную регенерацию клеток. Еще она усилит регенерацию и плотность нервных волокон. Отрастить потерянную руку она не сможет, но царапины и ссадины зарастут в течение суток. На ножевые раны, не затронувшие внутренние органы или крупные сосуды, уйдет примерно неделя. Конечно, после столь быстрой регенерации останутся шрамы, но они должны сходить в течение месяца. Еще приятным бонусом идет гарантированный иммунитет к маразму и болезни Альцгеймера. Еще должна улучшиться память, но это не точно. А можно вопрос, почему медузы, а не ящерицы, к примеру? Да и подобная прививка от маразма была бы тоже популярна, а по вашим словам сыворотка чуть ли не тупиковая ветвь. Начну с последнего. К сожалению, подобную версию сыворотки можно колоть только организму, чья стадия роста еще не окончена. У зрелых особей она наоборот вызывает деградацию нервной системы. А по поводу ДНК рептилий, такая разработка тоже идет, но она пока еще слишком далека от рабочего прототипа. Да и применять подобную сыворотку ради простого ускорения лечения сродни сбросу напалма на муравейнику дома. Совершенно излишний масштаб изменений. Хотя мне она бы пришлась впору, все же муравейник у меня побольше. Закончив фразу, она помахала остатком своей руки. Понятно, я согласен на процедуру, Что от меня требуется? Смотри, вот три пробирки. В одну мы возьмем пробу твоей крови, в другую – пункцию спинномозговой жидкости, а третью – ты наполнишь сам, я и журнальчик для этого принесла. Корнелия, все же интересная она особа, да и чувствуется за всеми этими шутками не только недюжинный интеллект, но и прошлое военного врача с большой войны. Все они либо начинают пить, как чиквас из команды Шепарда, либо становятся шутниками с глазами, похожими на жерло орудий. В Цербере многие ученые были из подобных типажей, и их профессионализм не вызывал нареканий, в отличие от идиотов, притворяющихся гениями. Краткий взгляд на Коннорс дал понять, что процедура начнется еще не скоро и придется занять себя чем-нибудь еще. Телефон, оставленный Джуди, стал настоящим окном в окружающий мир. И это окно оказалось прекрасным источником информации. Удалось разобраться и с поступлением в университет, где список поступающих был полон знакомых прежнему Джеку фамилий, и с изучением суперов. Как оказалось, их гораздо больше, чем помнил паренек, и они гораздо разнообразнее, чем просто сверхлюди. Были технические гении, наподобие Старк или Актриус, различные модификанты на основе био- или кибертехнологий, мутанты естественного и искусственного происхождения, всякие альтернативные ветви человечества вроде нелюдей или атлантов. Да даже маги и вампиры были в этом безумном коктейле. И это далеко не полный список разумных, населяющих Землю. И главным достоинством всех представителей нестандартного человечества был тот факт, что они могли скрещиваться меж собой и меж обычными людьми. И ребенок был вполне фертилен и с равной вероятностью как унаследовать способности родителей, так и получить что-то новое. На этом фоне, кажется, имела место своя авантюра с подрывом кораблей с нуль-элементом. Только начинка была куда более ядреной. В связи с такими подробностями пришлось вносить правки в доктрину еще нерожденной организации и приравнивать всех отличных от Homo sapiens, но способных к скрещиванию, к человечеству. Ведь я сам в скором времени должен был стать сверхом, пусть и довольно ущербным. Но такое разнообразие влекло за собой и огромное число организаций, созданных втайне от мира. За господство над миром боролись щиты Гидра. Первый напоминал мне Соларианский гор, а второй – Цербер, искаженный идеями о власти над миром и идеологией нацистов. Конечно, первое впечатление может быть обманчиво, ведь всю информацию о них я почерпнул из теневого интернета. А это пусть не цензурированный, но все же общедоступный объем данных. Ведь если судить по сети, то и Цербер был похож на каких-то исламских террористов, а это было совсем не так. Еще были братства мутантов и школа Ксавье, два противоборствующих лагеря мутантов, отличных идеологически. Первые были радикалами, исповедующими идею превосходства мутантов, а вторые верили в мирное существование человечества и мутантов. В принципе, обе эти организации могли стать отличным источником кадров для Гарма, дело только за идеологической обработкой. В преступном мире тоже было немалое разнообразие. Наемные убийцы из клана Руки и террористы Ордена Десяти Колец были самыми известными и малоизученными организациями. Кроме самого факта их существования и ряда крупных операций я не нашел ничего. Также удалось узнать про криминальный мир Нью-Йорка. Здесь всем правит Квинпин, фигура загадочная и одиозная. В ее подчинении русская мафия, китайская триада и японская якудза. Еще есть старик, бывший глава криминального Нью-Йорка и текущий глава итальянской мафии. Сейчас он шел в фарватере политики Квинпин, понемногу теряя влияние. И именно он принес мне первые средства на теневых счетах. А теперь к другим новостям. Сегодня, во время полицейской облавы, удалось задержать 15 человек и перехватить груз контрабандного оружия в порту Нью-Йорка. По сведениям полиции, груз предназначался для итальянской мафии, и среди задержанных есть ее представители. Сейчас мы покажем кадры с полицейской операции. Включенный телевизор создавал легкое неудобство, которое с лихвой окупилось данным репортажем. Интуиция заставила сосредоточиться на кадрах облавы, параллельно обдумывая подоплеку события. Перехват груза, предназначенного для мафии, да еще и такого крупного, заставлял задуматься о наличии крысы среди покупателей или продавцов. Иного объяснения столь удачной операции я не видел, особенно после изучения качества работы местных правоохранителей в интернете. Складывалось впечатление, что чуть ли не половина местных копов состоит на зарплате у мафии, а значит, о расследовании с таким результатом точно узнали бы. Конечно, остается шанс на игры Квинпин, но продавцами были китайцы из триады. Отряда после последней резни со стороны королевы Нью-Йорка боялась даже чихнуть без ее разрешения. А вот и то, что я искал. Камера оператора зафиксировала, что местная шеф полиции дала уйти одной из итальянок, и она мне казалась смутно знакомой. Теперь надо попытаться найти, кто же она такая. Потратив больше суток на просеивание памяти, удалось найти смутное воспоминание из детства Джека. Он видел похожую девушку на концерте в школе, где она сидела рядом с матерью Гвен Стейси. Короткая проверка подтвердила, след найден. Ведь именно Стейси, фамилия той капитанши, что дала уйти той итальянке. Дальше было проще. На поиск старых фотографий, газет или других доказательств ушел остаток дня. В конце концов удалось найти старые сканы фотографий с выпуска из местной полицейской академии. Там гораздо более молодые Стейси и Симпсон, а именно так зовут искомую личность, обнявшись, позировали для альбома. Сохранив копию фотографии и отрезок репортажа, осталось решить последний вопрос. Кому, и самое главное как, продать эту информацию? Сильвия Манфреди, также известный как Седовласый. Размышления уставшего и подавленного срывом сделки, способной укрепить в очередной раз пошатнувшееся влияние, прервал поздний телефонный звонок. Этот номер телефона знали только узкий круг лиц, и звонить в такое время могли только по действительно важному поводу. «Слушаю, Сильвия Манфреди, если не ошибаюсь», — проговорил искаженный помехами голос. «Кто это? Ты хоть представляешь, кому ты звонишь? Как ты получил этот номер? Значит, все же не ошибся. Это радует. У меня есть деловое предложение. Слушай сюда, я не знаю, кто ты и где ты, но я найду тебя и выпотрошу за твое неуважение», — закричал в трубку старик. «Ну что же вы, я вас безмерно уважаю, господин Седовласый, и в знак своего уважения даже приоткрою суть своего предложения. Я могу назвать причину срыва вашей сделки, и не только. Хорошо, я выслушаю тебя, и назовись уже в конце концов. О, прошу прощения, я просто не успел представиться, а вашу наполненную экспрессией речь не стал прерывать из любви к искусству. Можете звать меня посредником, серым посредником, и я надеюсь, что вы понимаете тот факт, что срыв покрова тайны не может быть бесплатным. Как же меня достала современная молодежь с ее любовью к пафосным именам. Но, Господь свидетель, я готов работать с тобой. Хорошо, всего полсотни тысяч долларов позволит вам приобщиться к источнику знаний. Дайте мне адрес, на который отправить собранные сведения, и я пришлю их вам в шифрованном виде. А пароль вы получите только после перевода средств на указанный счет. Что-то больно дешево для такой информации. Это кажется подозрительным. Все просто, моя репутация пока не позволяет вольно выбирать цену информации. А значит, никто не заплатит действительную цену. А вы находитесь в слишком плачевном состоянии, чтобы пренебречь даже таким шансом. Да и телефон ваш я все же нашел. Хорошо, записывай адрес. После перевода денег почта снова пискнула о новом письме, и пароль из него действительно открыл архив. Буквально 5 минут тишины прервались очередным звонком. «Джузефина, девочка моя, обзвони лейтенантов и пригласи их ко мне». «Да сейчас, нет, меня не волнует их внешний вид и состояние. Оружие пусть возьмут. И еще, пусть Екатерина прихватит из убежища тех троих, что сбежали от облавы». На следующий день после моего общения с Манфреди вышел экстренный репортаж. Экстренные новости. Этим утром перед зданием полиции Нью-Йорка неизвестные выбросили мешок из машины и скрылись в неизвестном направлении. Вызванные на место саперы, вместо взрывчатки обнаружили расчлененное женское тело со следами побоев и пыток. На лбу погибшей было вырезано стукач. Смерть наступила из-за ожогов от залитого в горло свинца. Как нам стало известно, убитой оказалась Вильгельмина Симпсон, сотрудник полиции, находившийся под прикрытием. Текущая версия следствия – месть за проведенную ранее облаву, повлекшую за собой арест многих членов преступных группировок. С вами была, я выключил телевизор и помассировал веки. Мне не было совершенно никакого дела до погибшей полицейской, но голова буквально раскалывалась от бессонной ночи. Все-таки проведение денег через цепочку подставных кошельков криптовалюты было крайне непростым делом, особенно если учесть полное отсутствие хоть каких-то документов и работу через телефон. На этих переводах изначальная сумма уменьшилась до 30 с небольшим тысяч, но это приемлемая цена за анонимность. Зато теперь у меня есть средства на покупку нормального оборудования. Конечно, смерть Симпсон лежит на моей совести, но там есть и куда более тяжелые грехи, а ее смерть станет еще одним кирпичиком в фундамент моей организации. Ну что, Джеки, я начинаю. Хорошо, я готов. Ну-ну, сначала будет немного больно, потом гораздо, гораздо больнее. И первая игла вонзилась в мой позвоночник. Глава 6. Первые шаги. Джек. Пробуждение было не из приятных. По всему телу ощущался легкий зуд и ломота в мышцах. Глаза болезненно прищурились от яркого света и попытались сфокусироваться на приближающемся силуэте. «С добрым утром, молодой человек. Как вы себя чувствуете?» «Спасибо. В целом неплохо, но есть неприятные ощущения. И не могли бы вы слегка приглушить освещение? Уж очень оно бьет по глазам. Вы уверены? Я сейчас уменьшу яркость, но это стандартный уровень освещения». «Понятно. Прошу прощения. Но кто вы? Не могу узнать ваш голос». Ответ меня немного смутил и заставил задуматься о том, какие еще побочные эффекты были у сыворотки. А раздавшиеся шаги и легкое затемнение комнаты вернуло в реальность и позволило рассмотреть собеседника. Им оказалась девушка-латиноамериканка, лет на 5 старше меня. «Ничего страшного, я младший научный сотрудник Аскарт Мария Лакарис. Я ассистент доктора Коннорс. Она сейчас исследует ваши образцы и попросила меня провести осмотр. Вы готовы? Или вам необходимо время?» «Хорошо, миссис Лакарис. Я готов. Можем начать прямо сейчас». «Прекрасно. И да, я мисс Лакарис, не миссис», — проговорила Лакарис и кокетливо улыбнулась. «Мда, а вот похоже начали проявляться заморочки местного менталитета, когда любая свободная женщина готова встречаться с парнем, хоть немного равным по возрасту, или вообще хоть каким-нибудь парнем. Конечно, она вполне симпатичная особа, и я не отказался бы затащить ее в постель, но, всегда есть какое-то но, а у меня их целых 2. Во-первых, я даже не знаю, встанет ли мой член, и если нет, то оскорбление для женщины сыскать будет сложнее. Не знаю, как здесь, а на родине одна куртизанка едва не проломила мне череп своей сумочкой, когда после звонка от руководителя лаборатории на Праге у меня пропало все настроение. Конечно, потом все наладилось, но вечер точно был испорчен. Вторым фактором было то, что я планировал работать с Коннорс, и заводить отношения с ее подчиненной точно не стоило. Хотя, может, наоборот, будет осведомителем и дополнительной страховкой, если с доктором не выгорит. Ладно, это дело будущего. А сейчас изобразим стеснительного мальчика. «Простите», — и глаза в пол. «Ничего страшного. Ну, начнем?» «Да, только что мы будем проверять. Для начала надо осмотреть твои глаза и разобраться с появлением такой светочувствительности. Это может быть как простой реакцией на саму процедуру, так и побочным эффектом сыворотки. Затем мы проверим чувствительность нервов и попытаемся управлять ногами, заодно свозим на томограф и посмотрим срастание повреждений, а после проверим когнитивные функции. Но это, наверное, в следующий раз. А разве что-то могло срастись за неполные сутки?» «Неполные сутки, то есть, а, все, поняла. Приятель, ты проспал чуть меньше недели. Все это время ты питался внутривенно довольно ядреной питательной смесью и лежал на вибромассажной кровати. И судя по отсутствию пролежней и позывов к утреннему мациону, все, что было влито в тебя, твой организм усвоил полностью. Неожиданно. Похоже, отключаться на неделю становится традицией. А чувство юмора не пострадало, как я погляжу. Прекрасно, но все же пора начинать. Осмотр моих глаз выявил интересные изменения. Повысившаяся светочувствительность оказалась результатом изменений в глазу. Теперь я могу спокойно читать в комнате с уровнем освещения, эквивалентным безоблачной ночи. Улучшилось и цветовосприятие. Удалось распознать на 20% больше оттенков, чем распознает обычный человек. На данный момент проявляется при ощутимо более ярком свете, чем ночное небо. Ночью я различил бы только оттенки серого. Также повысилась четкость. На тестовой таблице удалось без проблем назвать символы со всех рядов. И на этом плюсы заканчивались и начинались минусы. Самым неприятным стал тот факт, что глаз стал довольно медленно адаптироваться к изменению освещенности. Да я не слеп на ярком свету и видел в темноте лучше обычного человека. Но резкое изменение слепило меня, и там, где стандартным глазам хватало нескольких секунд на адаптацию к изменению, мои могли перестраиваться до полуминуты, а при сильных колебаниях и еще дольше. Таким образом получалось, что вспышка фонарика в темноте для меня подобна светошумовой гранате. А граната, она вполне могла выжечь мне сетчатку подобно атомному взрыву. Конечно, она восстановилась бы под действием изменения от сыворотки, но на несколько недель я стану полностью слеп. Другим неприятным эффектом стало легкое синеватое свечение глазного дна в полной темноте. Никакой пользы это не несло, но определенно выдавало мою нестандартность. По мнению Марии, это было рудиментом от медузы, которая тоже была люминесцентной. Она же и предложила решение, Баллистические очки, выпускаемые Аскарб для сил спецназначения. Они имели линзы хамелеоны, сходные по скорости реакции с линзами, применяемыми в сварочных масках, и могли столь же сильно затемняться. Конечно, это было избыточным решением для гражданского, ведь прочность линз и их скорость реакции превышали мои потребности и шли по армейским стандартам. Но я ухватился зубами за эту идею, ведь я понимал, что мои нужды как раз выходят за рамки гражданского сегмента, ведь на первых порах мне самому придется быть оперативником Гарма из-за отсутствия в его составе хоть кого-то еще. Да и дизайн самих очков мог быть сравнительно недорого изменен для повседневного ношения. По-быстрому созвонившись с Коннорс и объяснив ей суть проблемы, удалось заказать такие очки по ее линии, как начальнице отдела. На этом фоне исследование ног было приятным исключением без подводных камней. Раны и внутренние повреждения полностью затянулись. Швы были сняты, а шрамы стали уменьшаться, если судить по фотоотчетам. Конечно, их уменьшение было видно только под увеличением, но оно было. Чувствительность к ногам вернулась в полном объеме, и мне даже удалось пошевелить пальцами и слегка согнуть ноги. Попытка встать показала, что держаться на ногах я могу только при помощи костылей, и, по сути, я стоял скорее на них, чем на ногах. Но это был несомненный прогресс, и прямохождение было теперь только делом времени. Следующий день начался схожим образом. Только теперь Мария включала свет на половинную мощность и постепенно повышала яркость до стандарта. Она же принесла мне завтрак и стала рассказывать о планах на текущий день. «Для начала мы проверим твою память и попробуем понять ее пределы, после чего сравним с тестами, которые ты проходил до операции. После мы проверим твой интеллект и завершим тестами на реакцию. А разве не логичнее проводить тесты на реакцию в начале, пока не накопилась усталость? С одной стороны, это так, и впоследствии мы такие тесты проведем, но куда важнее тесты реакции при усталости, потому что усталость притупляет многие чувства, и замедление реакции сверх нормы станет крайне опасным, и его придется купировать. А это легче провернуть, пока изменения еще идут. Конечно, на пользу здоровью это не пойдет, но встреча с бампером незамеченной машины навредит однозначно больше. Похоже, чувство юмора она понемногу перенимает у своей начальницы, но названные ею мотивы верны, и артачиться не стоит. Потратив на испытания весь день, ощутил себя подопытным в одной из наших лабораторий, но раскалывающаяся голова и слезящиеся глаза были адекватной платой за новую информацию. Память стала немного лучше и стала понемногу приближаться к уровню памяти фотографической. Я и ранее на нее не жаловался, но теперь необходимость в записных книжках пропала окончательно, хотя планы и схемы все равно приходилось запоминать длительное время. На этом фоне рост скорости мышления и реакции меня поразил. Я почти догнал уровень Кайлинга и стал замечать, что в определенные моменты мышление обгоняет реакцию рук, и их движение выглядит как в замедленной съемке. Конечно, такое ускорение не позволит уклониться от летящей пули, особенно если учесть заторможенность тела, но зато появляется шанс уйти с траектории выстрела в случае, если я вижу стрелкой и могу разглядеть движение его пальцев. Но от очереди, выстрела из дробовика или профессионала мне это никак не поможет. Конечно, подтянув физические кондиции, я смогу энергичнее убегать с предполагаемой траектории выстрела, но это не спасет, если стрелок будет вне поля зрения или имеет реакцию выше стандарта. Но на первых порах хватит и этого, а позже вместо меня в бой пойдут пешки, чья потеря не будет критичной. Надо будет только проследить за исследованиями Коннорс, ведь если промежуточный и во многом ущербный полуфабрикат способен подтянуть травмированного школьника до уровня тренированного бойца, то готовый продукт станет серьезным аргументом как для создания своих специалистов, так и для вербовки бойцов, ведь и Цербер начинал с набора ветеранов, у которых после увольнения со службы по ранению или возрасту банально не было денег на качественную замену устаревших имплантов или установку протезов взамен утерянных конечностей. Да и лишним рычагом воздействия, от которого невозможно избавиться, эта сыворотка тоже обеспечит. Ведь создать пару лишних элементов в организме, которые бы вырабатывали эндорфин или токсины, угнетающие ЦНС, вполне возможно. В свое время Цербер предпочел более массовые импланты с возможностью простого отключения. Но теперь организм сам выстроит ошейник под действием сыворотки и никаких подозрений не вызовет. День шел за днем. Новые тесты ничего нового мне не дали, и теперь я при помощи Марии восстанавливал моторику ног и возвращал физическую форму. Мышцы восстанавливались так же, как и у неизмененного человека, и единственным преимуществом своей регенерации я видел чуть более быстрое восстановление после тренировок. Никакой ломоты в мышцах по утрам или потертости от долгого перебора ногами. Но и объем мышц рос крайне неохотно, хотя сама их сила потихоньку увеличивалась. Еще приятным моментом стало возвращение эрекции по утрам. Конечно, я знал, что когда-нибудь она вернется, но я все же мужчина, быть импотентом мне было дискомфортно. Да я спокойно обходился без секса длительное время, но это не значило, что я переставал получать от него удовольствие. Мария, которая как-то раз заметила этот утренний караул, стала изредка краснеть при взгляде на меня и порой заглядываться на мою промежность. Мне это особо не мешало и даже забавляло порой, да и мысли определенной направленности стали проскакивать. Конечно, это можно было бы списать на гормоны молодого тела, но зачем давать себе поблажку и списывать все на слабость тела? Из-за того, что я лежал на реабилитации в Аскарп, моя мать стала чаще навещать меня и в один из визитов обрадовала меня сразу несколькими новостями. Кстати, Джеки, помнишь, ты подавал документы на поступление в университет на компьютерщика? После короткого разговора о моем лечении перевела тему Джуди. Да, конечно. А что, есть какие-то новости? Сегодня утром пришел ответ из университета. Они приняли твое заявление и после отбора зачислили на факультет информационных технологий. Прими мои поздравления. Конечно, мне было бы приятно, если бы ты выбрал биотехнологии, как и я когда-то. Но это твое решение и поддержу его. Итак, главное помни, я тобой горжусь. Спасибо, мама. Мне очень приятно это слышать. И я рад, что они приняли меня на обучение. А как же иначе? Ты мой маленький гений.